Глава 15. Игнат застыл, осматривая открывшийся за пространственной мембраной вид. Зрелище и правда было примечательным. Определенно, когда-то это был город или нечто похожее, созданное разумной цивилизацией. О техногенном прошлом этого места говорила густая застройка прямых и ровных зданий. Идеально ровная поверхность земли лишь подтверждала догадку. Правда, сейчас все это было оплетено настоящим ковром из зелени. Хаоситу пока что было не до раздумий о происхождении этого места. Настороженный взгляд искал в местности любые признаки опасности. Вблизи все было тихо, а дальше не давало разглядеть густой туман. «Проходи, Ксион», — отправил он мысли сообщение, наконец проснувшемуся Ксиону. «Я сразу за тобой». Инсектоид ответил пониманием и без раздумий двинулся вперед. Его силуэт стал прозрачным, он применил маскировку. Миг, и жук миновал мембрану перехода. Игнат тут же потерял ощущение его присутствия. Оказавшись на той стороне, Ксион присел, готовый реагировать на агрессию, но это не понадобилось. Фрагмент разрушенного мира спокойно принял вторженца, не пытаясь наказать за наглость. Игнат не стал медлить и сделал шаг вперед. Оказавшись на той стороне, он вслед за напарником напряженно замер, осматривая округу. Все было по-прежнему спокойно. Торчать на открытой местности очень не хотелось. Хаосит быстро нашел взглядом ближайшее здание, отвечающее нужным требованиям. «Осмотрим тот объект». Игнат показал на выбранное строение, похожее на ангар. «Нам надо передохнуть после битвы». Словно верный пес, получивший команду, Ксион тут же рванул вперед. Он скользнул в широкие ворота ангара, проверяя местность на наличие опасности. Человек не спеша последовал за ним. Вокруг по-прежнему было мертвенно тихо. Только перекатывались клубы тумана, застилавшего местность. Но в нем не было ничего опасного. Игнат перевел взгляд на покрытую конденсатом перчатку. «Просто высокая влажность. Это обычный туман». Подойдя к ангару, он тихонько оторвал слой то ли мха, то ли растения, ковром покрывавшего все здание вокруг. Под ним оказалась чистая и вовсе не старая поверхность. «Похоже, место не такое уж и древнее», — отметил Игнат, продолжая отрывать куски зелени. Его догадка подтвердилась. Ворота блестели металлом и буквами местной письменности, нанесенными яркой синей краской. Их ровные линии даже походили на европейские буквы. «Склад. Собственность дома потока». Идентификация перевела текст, но никакой пользы от этого Игнат не получил. Пожав плечами, он вошел внутрь. Здесь также было светло. Свет попадал внутрь через крышу, вернее, ее отсутствие. «Ого!» — хмыкнул Игнат. «А здесь успели повеселиться». Крышу здания оплавила какая-то неведомая атака. Подтеки металла были видны на стенах, которых не коснулась вездесущая зелень. Впрочем, и это наблюдение особой пользы не принесло. Игнат и так знал, что от хорошей жизни миры не разваливались на куски. Почти все аномалии несли в себе следы так или иначе погибших цивилизаций. Фух. Он присел к стене на относительно чистый кусок пола и выдохнул. Битва закончилась всего несколько минут назад. Телу и разуму требовалось успокоиться. Первым делом Игнат проверил Бамбика, запоздало спохватившись, что у того нет защитного скафандра. Он снял рюкзак и посмотрел на пса. Момпс, кажется, затруднений с чужой атмосферой не ощущал, да и напряженным не выглядел. С изрядным любопытством он вертел головой, осматриваясь. Положив рюкзак рядом с собой, Игнат через область контроля прислушался к Веному. Жидкий монстр был недвижим, покрывая скафандр черным, словно самая бездна покровом. Однако его энергетическая сущность бурлила от возбуждения. «Нажрался?» — Игнат отправил ментальное сообщение. Он не ожидал ответа, но, к удивлению, ощутил нечто вроде удовлетворения. Пребывавший долгое время на голодном пайке, Веном явно ощущал удовлетворение. Надеюсь, отожравшись, он не нападет на меня. С легким беспокойством подумал Игнат. Смысла напрягаться раньше времени не было. Закончив проверять своих напарников, Игнат решил уделить внимание добыче. Здесь ничего особого не было, лишь те дары, что имел монстр. Внимание из них привлекли лишь два. Дар запугивания. Воля разума. Пользователь может наносить сильные ментальные атаки, приводящие противника в ужас. Неплохая штука. Но уж больно ситуативная. Не мое. Игнат идентифицировал второй, привлекший внимание, расходник. Дар засады. Воля разума. Дает пользователю способность отводить от себя взгляд при неподвижности. Тут можно сказать то же самое. С последним у него даже возникла идея, но сейчас явно было не время для экспериментов. Игнат оставил оба расходника себе, остальные отдал источнику хаоса. Больше ничего тварь не оставила, хоть она и имела высокий уровень, но каким-то особенным противником не являлась, что повлияло на ценность добычи. Игнат прислушался к себе, оценивая объем полученной за убийство энергии. Но хоть здесь не обидели. Хватит на неплохое улучшение одного дара. И то хлеб. Закончив с добычей, Игнат мысленно вернулся к текущей ситуации. Кто бы знал, куда меня заведет задание Карташова. Впрочем, плохую ситуацию он назвать не мог. Зачистить осколок – дело, конечно, непростое, но пока ничего выходящего за рамки способности не было. Зато добыча здесь могла быть хорошей. Решив по поводу ситуации, Игнат встал. Очутив Ксиона, что изучал ближайшую территорию, он мысленно связался с ним. «Что-то любопытное нашел? Есть противники?» «Нет, противник», — с явным разочарованием отметил напарник, но добавил любопытную деталь. «Заметить источник света невдалеке». Последняя фраза вызвала интерес Игната. Покинув ангар, человек обошел его. Здесь он заметил, что туман подсвечивается тусклыми лучами бирюзового света. Идущий откуда-то из центра аномалии, он пульсировал в каком-то нечитаемом ритме. «Может ли там быть что-то интересное?» Никаких других наводок не было, поэтому именно к источнику света путники и направились. Двигаясь в абсолютной, можно сказать, мертвой тишине, они продолжали осматривать это место. Потихоньку некоторые детали позволяли делать выводы. Игнат был прав в предположениях. Это место представляло из себя кусок города, переживший катаклизм или войну. Преимущественно сделанные из металла здания несли на себя оплавленные сквозные следы. Походило на работу лазера или какого-то иного лучевого оружия. «А это что?» Глаз Игната зацепился за нечто яркое. Подойдя ближе, человек носком сапога убрал вездесущую зелень. Взгляду открылась фигурка, сделанный из ярко-розового материала. «Это детская игрушка?» — предположил Игнат. Он расчистил место лучше и тут же наткнулся на желтеющие кости скелета. «О, а вот и аборигены». Скелет первого найденного местного жителя очень походил на человеческий, но неуловимо отличался. Хасит не имел должного образования, чтобы подметить различия. По мере приближения к центру количество мертвых жителей резко увеличилось. Интенсивнее стали разрушения домов. Однако внимание путников было занято совсем другим. Выйдя из очередного здания, они наконец увидели источник света, чьи тусклые лучи просачивались сквозь туман. «Вот и наша цель», — передал напарнику сообщение Игнат. Он внимательно осмотрел округу. Перед ними открылась довольно просторная площадь. Похоже, здесь и случился эпицентр неведомой битвы. Площадь окружала местная военная техника. Это были хищные формы машины, одним своим видом вызывающие опаску. «Когда-то вызывающие», — поправился Игнат. Сейчас все это было поломано, расплавлено и истерзано. Тут же рядом на импровизированных баррикадах лежали павшие воители. Игнат ожидал увидеть каких-нибудь монстров, но защитники и нападавшие отличались лишь цветом военной экипировки. «Гражданская война?» — задался вопросом Хасит. Вряд ли он теперь узнает ответ. Он перевел взгляд к центру площади. Здесь находилось здание ярко-белого цвета из-за чего невольно притягивало внимание. В форме и размером оно походило на небольшую башню. «Маяк», — поправил себя Игнат. Из-за устройства на вершине, что пульсировало бирюзовым светом, именно такая ассоциация показалась ему наиболее верной. Именно за этот маяк сражались защитники, не щадя своих жизней. И, похоже, не зря. Судя по целым вратам, здание осталось нетронутым. Игнат вдруг понял, что напряжен. Кажется, он ощущал опасность или что-то подобное. Сзади завозился пес, почувствовавший состояние хозяина. Прошло еще несколько минут, однако ничего не изменилось. Взор также не фиксировал ничего, но, скорее всего, объект впереди экранировал сканирование. «А ну», — решил Игнат. «Пойдем-ка глянем поближе». Он окружил себя Иксиона кинетическим щитом. Под его защитой путники направились вперед. Однако не успели они сделать несколько шагов, как в башне произошли изменения. Внезапно в нескольких местах отъехали металлические пластины, открывая узкие бойницы. Оттуда уже выглядывали и те же технологичные пушки, которыми была оснащена уничтоженная бронетехника. Прямо на глазах Игната они начали быстро насыщаться энергией, готовясь ударить. Хасид к этому времени уже анализировал происходящее под ускорением разума. «Пушки энергетические. Кинетический щит от них не спасет». Дальше времени уже не оставалось. Встав вперед, чтобы закрыть Ксиона, он активировал один из своих артефактов. «Малая эгида, расходуемая, создает вокруг пользователя щит, рассеивающий энергетические атаки». Вокруг Игната мгновенно вспыхнул прозрачный синий купол. Почти сразу после этого защитные турели маяка нанесли удар. Три плотных луча ударили по защите малой эгиды. Энергия равномерно рассеялась, отведенная в стороны. Каменная плитка вокруг вспыхнула и начала плавиться. Первым порывом Игната было бежать, пока малая эгида держит удар. Однако, оценив взором насыщение щита, он понял, что может предугадать, когда тут иссякнет. «У меня есть время на ответную атаку», — сообразил Игнат. Из шести турелей только три открыли огонь. Остальные сейчас сверкали искрами, демонстрируя неисправность. Это надо было использовать. Источник хаоса мгновенно поделился силой с хозяином. Сконцентрировав ее до достаточной плотности, Игнат ударил сырой первой стихией. Красно-синий луч прошелся по зданию, оставляя за собой обугленный шрам. Корректируя направление атаки, Хасид провел им, последовательно уничтожая все турели. Закончив с этим, Игнат рассеял атаку. Вокруг все вновь погрузилось в тишину. Дуэль отдалилась доли секунды, но Хасид обнаружил, что его руки дрожат от напряжения. Еще бы. «Ох, бля!» С облегчением выдохнул он, убедившись, что опасность миновала. «Чёртова хрень!» Осмотревшись, он увидел, что стоит в круге, за которым дымит оплавленный камень. Плотность заряда в пушках впечатляла. «Ну, теперь точно пошли», — произнес он, направившись вперед. Хасид потратил на этот маяк очень ценный расходник. Теперь он не собирался уходить, пока не ограбит все, что можно. Вместе с Ксионом они осторожно пересекли площадь. По мере приближения Игнат отметил несколько более свежих трупов. Это были монстры уже знакомого вида, одного из которых он убил в пещере. Похоже, они сунулись в аномалию и были уничтожены системой защиты. «Что же это за здание?» — задался он закономерным вопросом. «И что там есть?» Материал здания был экранирован от его взора. Более того, он даже имел некоторое сопротивление к хаосу. Атака Игната хоть и оплавила защитные плиты, но не пробила их. Все это только разодорило любопытство человека. Глаза зацепили за табличку слева от ворот. Идентификация исправно перевела слова чужого языка. «Нексус – длань защиты. Порядок – не закон, но заповедь уважения к себе и миру». «О, значит, порядок. Интересно». Одно только упоминание противоположной первой стихии обострило интерес Игната до крайности. Он сконцентрировался, готовя атаку. Площадь вокруг вновь окрасили отблески красно-синих сполохов. Плотный луч первой стихии ударил по воротам. Несколько долгих секунд они держали удар, но хаос был слишком разрушителен. Наконец металл сдался. Деформировавшись и почернев, он разрушился, открывая вторженцу путь внутрь. То, что не смогли сделать в минувшей когда-то битве, будет закончено сейчас. Игнат рассеял атаку, когда сделал достаточно широкое отверстие для ксиона. С любопытством он заглянул внутрь. Глазам пристало помещение первого этажа. Сейчас оно пустовало, лишь в дальнем углу поблескивал серебристый крылатый корпус. Кажется, это был летательный аппарат. «Тут у нас гараж», — мысленно подметил Игнат. С помощью взора, увидев энергетические линии, он ударил по ним хаосом, разрушая цепи и обесточивая помещение. От новой атаки турелями защиты не было, поэтому следовало подстраховаться. «Пошли», — скомандовал Хаосит, аккуратно перешагнув оплавленные врата. Потратив несколько минут на любование изящными линиями чуждой техники, Игнат продолжил исследование. На второй этаж вел лифт и вполне обычная винтовая лестница. Ксион на нее еле втиснулся, но все же пролез. Вскоре напарники были на втором этаже. Кажется, здесь было рабочее пространство таинственных адептов порядка. Игнат не был особо впечатлен. Местная цивилизация явно обогнала земную. Хаосит ощущал себя настолько дикарем из-за того, что не мог использовать устройство для добычи информации. Продолжая исследование, они последовательно поднялись на третий этаж, где также были офисы. На четвертом уже начались жилые помещения, но до их осмотра Игнат не дошел. Резкое ощущение внимания привлекло Хаосита. Насторожившись, он вскинул голову вверх. Где-то там находился источник энергии и, кажется, кто-то еще. «Башня была не так уж велика. Похоже, следующий этаж как раз должен быть верхним». Готовые ко всему, они с Ксионом вернулись к лестнице. Игнат подвесил кинетический щит на энергетического помощника, а сам приготовил аспект света. Последний должен был защитить от энергетической атаки из-за своего свойства размывать конструкты. Напарники начали медленно подниматься. Пятый этаж был защищен толстыми металлическими дверьми. Однако едва Игнат собрался обратиться к хаосу, как они открыли сами. Это еще больше напрягло человека. Именно в этот момент с ним мысленно связался кто-то незнакомый. «Спокойно». В голове возникли чужие успокаивающие мысли-образы. «Проходите с миром. Я не желаю конфликта». Игната это заявление нисколько не расслабило. Он уже применял область контроля и знал, что наверху их ждет враг. Сильный враг.